Глава 12. Если честно, я даже испугаться не успел. Туман исчез так же внезапно, как и появился. Звуки снова стали четкими и громкими, а дыхание пришло в норму. Я подтянулся и огляделся. Естественно, что Всеволжское рядом уже не наблюдалось. Впрочем, я взрослый мальчик и даже не рассчитывал, что ведьма будет плясать вокруг меня с бутылкой минералки и заботливо интересоваться моим самочувствием. Тварь она и в Африке тварь. Все они такие. Интересно только, чем именно вызвана такая ее реакция. Неужели она знакома с Грабецким, и его имя-отчество вызвало немедленное желание уйти по-английски, не попрощавшись? Внутри меня зудела мысль, что надо бы прояснить этот момент, но усилием воли я его подавил. Зарубочку в памяти оставим, но бежать к дверям Всеволжской с криками, что я требую сатисфакции, было бы совсем глупо. Гораздо полезнее сделать выводы, что я не очень умный и хитрый, а просто балбес. Ведьма развела меня простейшим мороком и смылась в неизвестном направлении. А если бы у нее были плохие намерения относительно моей тушки? Пускай наваждение длилось не очень долго, но секунд 10-15 я был абсолютно беззащитен. Со мной можно было делать все, что угодно. Значит, будет уроком мне на будущее, что в красивых женщинах опасна не только внешность. Ладно, позанимались самоедством и хватит. Главная цель похода к Всеволжской достигнута. Я ей обозначил, что Степана трогать не следует, и теперь в случае эксцессов буду в своем праве. С другой стороны, я и не увидел в Анастасии Семеновне большого желания вступать в противостояние со мной или с кем бы то ни было еще. Скорее всего, она поселилась в моем доме случайно. Версия про поиски покоя и одиночества, конечно же, не прокатывает, но и реальная цель явно не связана со мной или Степаном. Почему же она все-таки так отреагировала на мой телефонный разговор с Грабецким? Надо будет обязательно с ней еще раз пообщаться. Мне любая информация о князе пригодится. Единственное, надо следить, чтобы дамочка в процессе разговора не курила. Вредно это. Размышляя таким образом, я вернулся домой и, немного поразмыслив, лег спать. Ночь была достаточно бурной, выспаться мне не дали, поэтому почему бы и не воспользоваться представившейся возможностью? Мне снилась Всеволжская. Она разгуливала по двору в своем предельно откровенном наряде, а я прятался от нее на детской площадке. Причем почему-то я не мог просто уйти в квартиру и отчаянно боялся услышать торжествующий крик старой сплетницы Марии Степановны. «А я говорила! У, проститутки!» Почему во множественном числе, додумать я не успел, в мой сон ворвалась трель телефонного звонка, и еще не отрывая глаз, я нашарил смартфон. «Алло!» — хриплым голосом выдохнул я в трубку. «Винни, ты что, опять дрыхнешь?» В голосе Мирона было столько счастья, что я немедленно заподозрил какую-то пакость. «Вот не зря ты, медведь, чуть что сразу в спячку впадаешь». «Друг мой, что тебе надо?» Страдальчески простонал я. «У меня молодой растущий организм, мне спать природой завещано». «Так это...» Не стушевался Мирон. «Я Натахе сказал, что у нас работа наклюнулась. Сейчас в одно место сгоняю и к тебе сразу. Мы же к Артему в бар собирались». Вообще-то в гости к вампиру-любителю пива я собирался один, но, видимо, в какой-то момент забыл сообщить об этом своему напарнику. А он такие походы не пропускает. Крафтовое пиво любят все, кто хоть немножечко в нем понимает. Другой вопрос, что Мирон, как правило, не умеет спокойно отдыхать в подобных местах и обязательно встревает в какие-нибудь неприятности. Но это уже частность. «Собирались», — с тоской в голосе сказал я. «Подъезжай тогда, как освободишься. Через сколько тебя ждать?» «Точно не скажу», — отозвался напарник. «Постараюсь часа через три подрулить». Я все-таки продрал глаза и посмотрел время на экране телефона. Ого! Уже за 3 часа дня перевалило. А казалось, что 5 минут назад отключился. «Подъезжай», — согласился я с намеченным планом. «Можешь без руля. Все равно за руль я тебя не пущу после пива». «Во дворе у тебя брошу», — не согласился Мирон. «Машина вещь такая, никогда не знаешь, какой момент понадобится может. Все, на связи». И он отключился. Я отложил телефон и с наслаждением потянулся. Лепота. Раздалось у меня прямо над ухом. От неожиданности я подпрыгнул и буквально-таки взлетел над кроватью. «Степан!» — рявкнул я. «У тебя совесть есть? Ты что подкрадываешься? А если бы я тебе голову откусил?» «Я случайно. Прости, пожалуйста». Тихим голосом умирающего енота ответил домовой. «Ты спал, а я сидел рядом и не тревожил твой сон. А тут ты все равно проснулся. Вот я и решил поздороваться». «Я надеюсь, что ты так не сидишь у нашей кровати, когда мы со Светкой спим?» Нахмурил я брови, стараясь выглядеть внушительно. «Или ты из этих эксгибиционистов?» «Из кого?» Расширил глаза Степан. «Я и слов-то таких не знаю. Не наговаривай на меня. Я вообще-то приличный домовой. Скажи мне лучше, ты поговорил?» «С кем?» Не понял я спросонья. «Ну как с кем?» Буквально-таки взвился, заламывая руки домовой. «С котом! Или он так и будет продолжать попытки сжить меня сосвета?» «Степа!» По слогам произнес я, выставляя вперед руки. «Мне кажется, что ты преувеличиваешь масштаб проблемы. Ты совсем недавно тут целый ковен ведьм на уши поставил, а сейчас ноешь, что тебя обижает маленький котик». «Маленький?» Еще больше завелся домовой. «Ты просто проигнорировал мою просьбу, потому что ты иначе бы сам понял, что эта огромная тварь представляет опасность для всех окружающих. Я тебя как друга попросил, а ты...» Почему-то сейчас Степан напоминал мне попугая Кешу из одноименного мультика. Не хватало только театральных падений на ковер и попыток притвориться мертвым, но смотрелось все равно достаточно забавно. «Хватит поясничать», — улыбнулся я. «Да будет тебе известно, мой маленький шумный друг, что коты не разговаривают. По крайней мере, я с ними общаться не умею. А вот с хозяйкой этого очаровательного пушистого создания я переговорил, и она клятвенно обещала мне, что твой покой никто больше не потревожит. Ты удовлетворен?» «Точно?» Мгновенно изменился в лице домовой. «А как она пообещала? Надеюсь, что ты додумался взять с нее клятву на крови? Ну или хотя бы луну в свидетели?» «Степа!» Укоризненно протянул я. «Не мели чушь. Какая клятва на крови? Ты попросил поговорить, я поговорил. Если какие-то неприятности будут продолжаться, тогда уже начнем решать вопрос по-другому. А сейчас не выноси мне мозг, и так проблем хватает». «Посмотрите на него, какой деловой!» — фыркнул Степан. «Да ты... Ай!» «Если над кем-то шутишь, то и нечего мух считать по сторонам. Брошенный мной резиновый эспандер для запястья угодил болтливому домовому точно в лоб, отчего тот мгновенно стал невидимым». «Ладно, ладно!» — раздался откуда-то из пространства его обиженный голос. «Я тебе это не забуду!» «Я смотрю, отжил кто-то от переживаний!» Сделанным возмущением ответил я. «Все хорошо, никто больше не угрожает». Но моя фраза повисла в воздухе без ответа. Домовой обиделся и ушел. Я махнул рукой и побрел на кухню. Странный день сегодня. Одна только Светка нормально попрощалась со мной перед расставанием, все остальные почему-то сбегают по-английски. Нашел в холодильнике остатки вчерашнего пиршества, спросил себя сам, не лень ли мне их разогревать, и, придя к согласию с самим собой, решил съесть их холодными. Пометуя, как сильно ругается Светка на такую безалаберность, успокоил совесть кружкой горячего кофе. Мое праздное безделье прервал звонок от Мирона, который сообщил, что усе в ажуре, и он будет буквально через 10 минут. Ну, 10 так 10. Я приготовил еще кофе, перелил его в бумажный стаканчик и отправился курить во двор. Лендровер Мирона появился точно в указанный срок, кофе еще не успел закончиться, а я только раздумывал, закурить еще одну сигарету или не торопиться. «Сидишь? Тащишься?» Вместо «здрасти» заорал мой напарник на весь двор, привлекая внимание всех местных обитателей, включая голубей и кошек. «Вот и как такого не уважать? Ничего в этой жизни не боится. Мирон, вот объясни мне, а привлекать внимание всех окружающих обязательно?» — просил я у друга, морщась от его громкого крика. «Ну а чё такого?» — удивился напарник, плюхаясь рядом со мной на лавку. «День в разгаре, погода хорошая. Чё б людей не порадовать?» «Из чего она у тебя такое хорошее?» — интересовался я. «Попозже расскажу, когда зрители разойдутся». Выбил меня из колеи железной логикой Мирон. «Ты сам-то чё такой квелый? Что-то не так?» «Да с ведьмой одной познакомился». Я рассказал ему о Всеволжской. Не могу понять, зачем ей было в этом районе селиться. «Ну, знаешь ли...» Пожал плечами мой напарник. «Обстоятельства разные бывают. Может, она с головой ковина чего не поделила. Или наоборот, сама ушла о сущности бытия подумать? А реакция на Горобецкого? Продолжал сомневаться я. Тебя не смущает, что она так быстро свернула разговор? Винни, не надо искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Поднял вверх указательный палец Мирон. Горобецкий в определенных кругах, как выяснилось, личность достаточно популярная. Я вообще не понимаю, как мы с тобой раньше с ним не пересекались. И причем, как мне шепнул один человечек, он жутко не переваривает ведьм, просто по факту их существования. Я уж не знаю, всегда у него так было, или после встречи с мамой Нины началось, но факт остается фактом. Так что вполне возможно, что твоя Всеволжская просто не захотела продолжать знакомство с оборотнем, у которого такие странные знакомые. Вот ты сейчас мне все объяснил, аж полегчало. С сарказмом ответил я. Твоя версия шита белыми нитками. Я же могу просто прийти и прижать ее к стенке. Ну, допустим, так просто ты ее никуда не прижмешь, рассудительно ответил Мирон. Судя по рассказам про кота, ведьма дама достаточно сильная, и голыми руками ее не взять. А во-вторых, оно тебе надо? Других проблем, что ли, нет? Может, и сама Всеволжская, повстречавшись с тобой, уже вещи собрала для переезда? Ну да, все может быть, — согласился я с ним. Во, смотри, что надыбал. Улыбающийся, как чеширский кот, Мирон залез на плечную сумочку и продемонстрировал мне странного вида пистолет. Ё-моё! Страдальчески закатил я глаза. Вот скажи мне, где ты нахватался таких интересных слов и выражений? Надыбал. Более литературных слов разве нет? Ой, простите, простите. Закривлялся мой напарник, не переставая горделиво потрясать похожим на инопланетный бластер оружием. Мы не думали, что вы такие ранимые. Я не ранимый. Я ребенка воспитывать планирую. Выпятил я гордо грудь вперед. И его надо не сленгу учить, а чему-нибудь более полезному. «Да что вы говорите?» Не успокаивался Мироха. «А вот скажи мне тогда, поборник словесности и мастер филологии, у какого слова в русском языке больше всего синонимов?» Я задумался. Вопрос и правда был интересный. Так сразу на него и не ответишь. В голове крутились самые разнообразные слова, но на все я находил не больше 4-5 синонимов. «Не морщи лоб, генералом станешь». Хлопнул меня по плечу Мирон. «Больше всего синонимов у слова «продать». Втюхать, скинуть, толкнуть и так далее тоже считаются». «Блин, а ведь правда. Интересно, если Мироха прав, то можно ли как-то считать это характеристикой общества? Ну, в том смысле, что самое востребованное, часто и по-разному употребляемое слово лежит в сфере торговли, а не культуры, допустим. С другой стороны, хорошо, что продать, а не убить, ограбить или обмануть». «Ладно, пока ты думаешь, вот тебе еще один шанс приобщиться к прекрасному», — отвлек меня от размышлений Мирон. «Смотри, это пистолет для стрельбы под водой. Купил на распродаже». «Что ты сделал?» — изумился я еще больше, беря в руки четырехствольную конструкцию. «Мирон, что ты мне втираешь? Это ПП-1, он до сих пор секретным считается. На нары захотел? С букетом статей еще и проходящих по ведомству Эдика?» Я всучил ствол обратно Мирохе и показал в сторону подъезда. «Вон там мусорка, выкинь каку и больше никогда не смей брать подобные в руки». «Да успокойся ты». Мой напарник засунул пистолет в сумочку. «Это реплика, пускай дорогая. Стреляет с помощью сжатого воздуха. Оружием не является. Стрелки просто нужны тонкие, но метров на 5 метать серебро должны. А больше, в принципе, иногда и не надо. Для серьезной зарубы у меня арбалет есть. А это так, оружие последнего шанса. Вот это бандурина? Еще раз изумился я. Да она здоровее грача. Хотя тоже на что уж бестолковое оружие. Ладно бы нож, его хотя бы на ногу или под футболку приспособить можно. А этот вполне себе хорошо в наплечную сумку помещается. Продемонстрировал Мирон. Так и скажи, что завидуешь. Я, между прочим, тебе тоже подарок припас. И он, весьма довольный собой, продемонстрировал мне какую-то уменьшенную копию пистолета для монтажной пены. «Вот!» — распинался тем временем мой напарник. «Шикарная вещь! Со съемными баллонами! 2 я, кстати, уже зарядил, так что цени!» «Это что, Аккуратно, двумя пальчиками взял я диковинную игрушку. «Ветеринарный инжектор», — ответил Мирон с таким видом, как будто я всю жизнь мечтал стать доктором Айболитом, и только этой маленькой штуковины мне не хватало для полного счастья. «И что?» Если честно, мне было боязно. От моего напарника чего угодно ожидать можно. А ну как эта гадость взорвется прямо у меня в руках. «Мирон, я слово «инжектор» только теоретически знаю. Слышал, что такая штука у машин есть. И если этот дребедень стоит, то машина типа крутой считается». «Ё-моё, с кем я связался?» Воздел руки к небу Мирон. «Это устройство, чтоб коровам уколы колоть, причем нескольким сразу подряд. А я вместо витаминки баллоны концентрированным раствором чеснока зарядил». «Чем?» Не поверил я. «Только не говори, что это тоже на распродаже купил». «Зачем купил?» Обиделся Мирон. «Сам сделал. Чеснок надавил, а потом в самогоне развел. Святой воды, извини, не было. Но с самогонкой, мне кажется, даже лучше». Я еще раз повертел в руках невиданное доселе устройство. Кстати, этот пистоль на оружие последнего шанса походил гораздо больше. По крайней мере, его получится присобачить под штанину. Хотя пока я не очень себе представляю, как это можно сделать. Так-то у меня обычно на ноге висели ножны с ножом из чистого серебра, который я добыл в честной схватке, отправив в небытие болотника в лесах Смоленщины. Я всегда чувствовал энергию, идущую от ножа, но после того, как осознал свою звериную сущность и вернулся из Дагестана, нож почему-то категорически отказывался меня принимать. Стоило мне хотя бы попробовать взять его в руки, как он начинал дрожать и натуральным образом обжигать мне кожу. А разобраться, что именно с ним не так, все как-то руки не доходили. А если совсем по совести, то просто страшно. А вдруг там какая-то сущность внутри? Как говорится, не надо будить лихо. «Ладно, уговорил», — со вздохом сказал я, изображая изо всех сил, что делаю Мирону громадное одолжение. «Скажешь потом, сколько я тебе должен». «Тьфу на тебя», — заулыбался весьма довольный собой Мирон. «Пиво у Артема оплачиваешь ты». Пивной бар, принадлежащий вампиру по имени Артем, был действительно местом уникальным. Сам владелец на полном серьезе утверждал, что подобных заведений нет даже в Чехии или Германии, поэтому изнеженные забугорники пьют не пиво, а исключительно красное вино. Утверждать что-то на сей счет не буду, я вообще стараюсь с вампирами особенно не пересекаться. Но случай с Артемом был особенным. В отличие от Моси, он не вел счет своим годам на столетие. Где и когда его укусили, владелец пивбара рассказывать не любил и всегда отделывался какими-то общими фразами. Все, что мне удалось выяснить, это то, что поначалу он посчитал, что его подсадили на наркотики, забыв, правда, при этом сообщить, на какие. Тема перепробовал всю известную в этом мире синтетическую и несинтетическую дрянь, пока не встретил другого кровососа, и тот не объяснил ему, что происходит. Но к этому времени Артему кровь уже была не нужна. Как он сам мне рассказывал, в поисках средства от вечного голода и сопровождающей его ломки, он испытывал самый разный алкоголь, включая неразбавленный спирт. Естественно, что ничего не помогало, пока однажды вместо воды Тёма не выпил пива. Простого крафтового пива, причем сваренного не так уж и далеко от столицы. Артему понравилось, он выпил еще. Понравилось еще больше. И с тех пор Тёма пиво кушал, ни капельки не пьянее, и пребывая в счастливом избавлении от вампирского голода. Ну, а поскольку попутно Артем выяснил все, что только можно было об этом замечательном пенном напитке, то он решил, что идеальный для него вариант — это быть к нему поближе. Лично я на его месте открыл бы пивоварню, но вампир логично возразил мне, что он любит разнообразие, поэтому пивбар показался ему идеальным вариантом. Артем обожал свое детище. Поэтому зачастую он работал один, выполняя функции и бармена, и официанта, а при необходимости еще и повара. Причем данное обстоятельство не вредило, а наоборот, шло на пользу заведению, придавая ему некую изюминку. Поначалу в этот бар ходили исключительно люди из близлежащих офисов и жилых кварталов, но как-то раз в заведение заглянул один из сородичей Артема. Восхитившись тем, что за стойкой стоит его собрат, пускай и отошедший от праведного дела поглощения крови, вампир рассказал про уютное место своим друзьям. Сарафанное радио, как известно, один из самых эффективных способов рекламы. Наши дни пивбар Артема является неофициальной точкой притяжения всех московских и иногородних вампиров. Сюда приезжают отдохнуть, поговорить, обсудить какие-то сложные или просто щекотливые вопросы. В общем, место стало знаковым и в чем-то даже культовым. Когда мы подошли к пивбару, на улице уже опускались сумерки. Не очень большое помещение, максимум 40 квадратов, было почти пустым. Какая-то неопределенного вида парочка сидела за угловым столиком, да огромный волосатый мужик с задумчивым выражением лица изучал список пенных напитков на кранах. Артема видно не было, но я не сомневался, что он за стойкой и просто занят наведением еще большего порядка в своем и так безупречном хозяйстве. Мирон внимательно оглядел помещение, а потом по-хозяйски прошествовал к углу барной стойки и взобрался на высокий табурет. В этом месте барная стойка была сделана буквой «Г», и внушительный аппендикс выдавался внутрь бара, увеличивая количество посадочных мест для желающих приобщиться к прекрасному. Я обогнул это ответвление и устроился напротив Мирона, в самом углу. Обожаю это место. Справа стойка, спереди стойка, за спиной стена. Подойти ко мне издалека невозможно, а я вижу все и вся в этом заведении. «Артем!» — ласково протянул Мирон, стуча костяшками по стойке. Бармен, как я и ожидал, вынырнул из-под нее и, увидев моего напарника, почему-то икнул от неожиданности. Потом перевел взгляд на меня, побледнел до состояния альпийского снега и икнул еще раз. «Тема!» — все так же ласково продолжал Мирон. «Ты по нам скучал?» Вот Артем внешне гораздо больше походил на вампиров из телевизионной картинки. Высокий, худой, с длинными волосами, завязанными в косичку на затылке. Вечно красные то ли от недосыпа, то ли от алкоголя глаза периодически прятались за стильными солнцезащитными очками, а еще Тема красил ногти в черный цвет. Вообще-то у Артема не было причин нас бояться. Наоборот, пару раз мы достаточно крупно выручали его. Один раз даже отвадили от его заведения нечестных полицейских, решивших вспомнить лихие годы и попробовать вымогать деньги у честного бизнесмена. Не сами, конечно. Я Эдику позвонил, он еще кому-то. В результате Артем лишился 10 литров пива и обрел спокойствие от абсолютно любых проверок на неопределенное время. Поэтому икание вампира, купе с его нездоровой бледностью, наводило на очень и очень нехорошие размышления. «Привет, ребята!» Как-то странно заикаясь, поздоровался с нами Артем. «Так хорошо, что вы пришли. Мне как раз привезли имперский стаут. Попробуйте?» «Не, он слишком тягучий», — казался Мирон. «Давай-ка лучше...» Я отвлекся, потому что дверь хлопнула о стену, пропуская внутрь пивбара громкую гомонящую компанию из четырех мужчин, одетых все как один в джинсы и сорочки с пиджаками в стиле casual. «Офисный планктон», — подумал я, не разглядывая особенно вошедших, и перевел взгляд на экран с видами пива. «Какая неожиданная и приятная встреча!» — раздался рядом счастливый голос. «Мужики, это те уроды, про которых я рассказывал!»